Эпилог. Спустя месяц после смерти Джерри Глина было обнаружено его логово. Оно находилось в заброшенном кафетерии давно закрытого исправительного дома в Детхеме. Наряду с частями человеческих тел, спрятанных в полудюжине холодильников, полиция обнаружила также список людей, которых он убил, начиная с 1965 года. Джерри было 27, когда он убил свою жену, и 58 к моменту смерти. За 31 год он убил, сам или с помощью Чарльза Рагглстоуна, Алика Хардимена и Эвандро Аруйо, 34 человека, согласно списку. Полицейский психолог предположил, что подобный список на самом деле должен быть намного длиннее. Он допускал, что какая-то часть личности Джерри легко делила жертвы на стоящие и не стоящие. Из 34 16 были беглецы. Один в Лаббоке, Техас, другой в незарегистрированном округе Дейт, Флорида, как и предполагал Болтон. Через 3,5 недели после смерти Джерри издательство Cox Publishers выпустило документальный детектив под названием «Бостонский мясник», написанный главным редактором газеты «Ньюс». Книга разошлась за 2 дня. Затем было обнаружено тайное место в Детхеме, и вскоре публика утратила интерес, потому что даже книга, созданная за 24 дня, не в состоянии угнаться за временем. Внутреннее полицейское расследование по делу о смерти Джерри Глина заключило, что полицейские и федеральные агенты применили необходимые чрезвычайные меры, когда всадили в него 14 пуль, после того, как Оскар своими 3 эффективно прикончил его. Стэнли Тимпсона арестовали по обвинению в тайном участии в заговоре с целью убийства Рагглстоуна и в том, что он препятствовал федеральному расследованию по прибытии из Мехико в аэропорт Логан. После повторного рассмотрения дела Рагглстоуна штат решил, что раз уж единственный свидетель убийства — это психически неполноценный пациент, неизлечимый алкоголик и жертва СПИДа, который все равно не доживет до процесса, а улик уже не существует, следует передать дело Тимпсона федеральным органам. По позднейшим слухам, Тимпсон собирался обратиться с ходатайством об акцентировании факта препятствия расследованию взамен на исключение упоминания о заговоре. Адвокат Алика Хардимена подал петицию в Верховный суд с требованием отмены приговора суда по делу его клиента и немедленного прекращения срока его пребывания в тюрьме. При этом он ссылался на обвинения, выдвинутые против Тимпсона и ОАЭЭ в связи с убийством Рагглстоуна. Второе ходатайство адвокат подал в гражданский суд о привлечении к ответу штата Массачусетс, нынешнего губернатора и шефа полиции, а также лиц, занимавших эти посты в 1974 году. Адвокат настаивал на том, что Алику Хардимену за ошибочное тюремное заключение положена компенсация в размере $60 миллионов, по 3 миллиона за каждый год, проведенный за решеткой. Кроме того, адвокат утверждал, что его клиент стал также жертвой самого штата, так как был инфицирован СПИДом благодаря внутреннему распорядку тюрьмы, позволявшему совершать незаконные действия над заключенными. Поэтому он должен быть немедленно освобожден, пока у него еще осталось немного времени. Пересмотр дела Хардимена находится в стадии решения. Джек Раус и Кевин Херлихи, по слухам, прячутся где-то на Каймановых островах. Правда, по другим слухам, изредка появляющимся в газетах, они убиты по приказу толстого Фредди Константина. Но лейтенант Джон Кевоски из Главного управления по борьбе с преступностью заявил: «Нет, Кевин и Джек не раз замечены в бегстве, когда, так сказать, становится жарко. Кроме того, у Фредди не было причин избавляться от них. Они зарабатывали для него деньги, нет-нет. Они где-то на Карибах. А может и нет. Дайандра Уоррен ушла из университета Брайса и занялась частной практикой. Эрик Голд продолжает преподавать в Брайсе. Его тайна осталась нераскрытой. Родители Эвандро Аруйо продали дневник своего сына, написанный им еще в юности, телевидению за 20 тысяч долларов. Но позднее продюсеры потребовали свои деньги назад на основании того, что дневник содержал размышления совершенно здорового человека. Родители Питера Стимовича и Памелы Стоукс затеяли судебный процесс против штата, губернатора и Уолполской тюрьмы за то, что они освободили Эвандро Аруйо. Кэмпбелл Роусон, по мнению докторов, чудесным образом не пострадал от сверхдозы гидрохлорофила, введенной ему Джерри Глинном. У него должны были наблюдаться необратимые мозговые нарушения, но вместо этого он проснулся всего лишь с головной болью. Его мама Дэниэль прислала мне рождественскую открытку, в которой благодарила меня и уверяла, что если я когда-либо буду проезжать через Ридинг, то всегда могу рассчитывать на горячий обед и радушный прием. Грейс и Мэй вернулись домой через 2 дня после смерти Джерри. Грейс восстановилась в больнице Бет-Израэль и позвонила мне в день, когда я выписался из больницы. Это был один из тех неловких разговоров, в которых вежливость заменяет близость. И я в конце концов спросил напрямик, не хотела бы она как-нибудь встретиться со мной. Не думаю, что это хорошая мысль, Патрик. Никогда? Наступила долгая, как раздувающийся мыльный пузырь, пауза, во время которой ответ напрашивался сам собой, но тут она сказала: «Я всегда буду любить тебя». «Но?» «Но моя дочь у меня на первом месте, и я не могу рисковать, снова втягивая ее в твою жизнь». У меня появилось ощущение, что внутри меня образовалась яма, она зияла, затем стала расширяться от горла до желудка. Могу я поговорить с ней? Попрощаться хотя бы? Не думаю, что это разумно. И для нее, и для тебя. Ее голос дрогнул, а учащенное дыхание перешло во влажный свист. Иногда лучше позволить чему-то угаснуть. Я закрыл глаза и на мгновение прижал голову к трубке. Грейс, я должна идти, Патрик. Береги себя. Сам же знаешь, что я имею в виду. Не дай своей работе разрушить тебя, хорошо? Хорошо. Обещаешь? Обещаю, Грейс. Я... Прощай, Патрик. Прощай. Энджи уехала на следующий день после похорон Фила. Он умер, сказала она, потому что любил нас обоих слишком сильно, а мы его нет. Что ты имеешь в виду? Я смотрел в открытую могилу, вырытую в твердой мерзлой земле. Эта борьба была ему не под силу, и тем не менее он в нее вступил. Ради нас. А у нас оказалось недостаточно любви к нему, чтобы защитить его. «Не уверен, что все так просто». «А зря», — убедительно сказала она и опустила цветы на гроб в могиле. В квартире я застал целую стопку корреспонденции, счета, назойливые приглашения из желтых журналов, с местной телестанции и радио-ток-шоу «Говорить, говорить, говорить». Вот все, что вам нужно. Но это не отменяет того факта, что Глин существовал. А многие подобные ему живут до сих пор. Единственное, что привлекло мое внимание, была открытка от Энджи, которую я вытащил из стопки. Она пришла 2 недели назад из Рима. На ней птички махали крыльями над Ватиканом. «Патрик, здесь здорово. Как думаешь, что мужики в этом помещении решают сейчас по поводу моей жизни и моего тела. Здесь повсюду мужчины щиплют нас за задницы. Я скоро не выдержу и устрою международный скандал, честное слово. Завтра отправляюсь в Тоскану. После этого кто знает? Тебе передает привет Рене. Считает, что ты не должен комплексовать по поводу бороды. Ей всегда казалось, что она тебе страшно пойдет. И это моя сестра. Береги себя. Скучаю. Энж. В начале декабря, по совету друзей, я отправился на консультацию к психиатру. После часового разговора он заявил, что у меня клиническая депрессия. «Знаю», — сказал я. Он наклонился вперед. «И как же мы собираемся выходить из нее?» Я посмотрел на дверь за его спиной, очевидно, туалет. «Вы можете вернуть сюда Грейс или Мэй Коул?» Он повернул голову и посмотрел на меня. «Нет, но...» «А Энджи?» «Патрик, можете вы воскресить Фила или вычеркнуть последние несколько месяцев из моей жизни?» «Нет». «В таком случае, доктор, вы не можете мне помочь». Я выписал ему чек. «Но, Патрик, вы в глубокой депрессии, нуждаетесь...» «Нуждаюсь в своих друзьях, доктор. Простите, но вы посторонний человек. Ваш совет может быть мудрым, но это все же совет постороннего, а я не принимаю советы от посторонних. Этому научила меня мама». «И все-таки вам нужна...» «Мне, доктор, нужна Энджи. Все очень просто. Знаю, что я в депрессии, но изменить сейчас ничего не могу, да и не хочу». «Почему?» «Потому что это естественно. Как осень. Попробуйте пройти через то, что прошел я, и остаться крепким орешком, не впавшим в депрессию, верно?» Он кивнул. «Благодарю за потраченное время, доктор». Сочельник. 7:30 вечера. И вот я сижу. На своем балконе спустя 3 дня после того, как кто-то стрелял в священника в круглосуточном магазине. Кажется, жизнь продолжается. Мой безумный домовладелец Станис пригласил меня на завтра на рождественский обед, но я отказался, объяснив, что у меня другие планы. Вообще-то я мог бы пойти к Ричи и Шерилин, или к Дэвину. Они с Оскаром пригласили меня на свое холостяцкое Рождество. Запеченные в микроволновке индейка и неограниченное количество виски Джек Дэниелс. Звучит заманчиво, но... Мне случалось встречать Рождество в одиночестве и раньше. Несколько раз. Но никогда так, как сегодня. Я никогда раньше не чувствовал такое ужасное одиночество и опустошающее отчаяние. «Но мы в состоянии любить одновременно нескольких, — как-то сказал Фил. — Мы люди, а значит, грешны. Человеческая порода достаточно безалаберная. Что до меня, это точно. Вот и сейчас, сидя в одиночестве на балконе, я любил Энджи и Грейс, и Мэй, и Фила, и Кару Райдер, и Джейсона, и Дайандру Уоррен, и Дэниэль, и Кэмпбелла Роусонов. Я всех их любил и всех потерял, и чувствовал себя еще более одиноким. Фил умер. Я знал это, но отчаяние не позволяло мне принять это до конца и отчаянно желал, чтобы это было неправдой. В моей памяти всплывали картины детства. Мы вылезаем через окна наших славных домов, встречаемся на улице, бежим по ней, смеясь над тем, как легко нам удалось ускользнуть из дома, а дальше, сквозь темную ночь, направляемся к дому Энджи, вытаскиваем ее через окно, дополняя нашу отчаянную компанию. И втроем отправляемся в темную ночь. Сейчас не представляю, чем мы занимались в эти полуночные прогулки, о чем говорили, когда пробирались через темные цементные джунгли нашей округи. Знаю, что Много всего было. «Скучаю», — написала она. «Я тоже. Мне не хватает тебя больше, чем обрубленных нервов в моей руке». «Привет», — сказала она. Я дремал в кресле, сидя на балконе, и открыл глаза с первыми снежинками этой зимы. Я заморгал и повернул голову на ее голос, такой мучительный и вместе с тем настолько живой, что я, как дурак, готов был поверить, что это не сон. «Тебе не холодно?» — спросила она. Вот теперь я проснулся. И эти последние слова доносились отнюдь не из сна. Я повернулся в кресле, а она осторожно ступила на крыльцо, будто боялась помешать нежному приземлению девственно чистых снежинок. «Привет», — сказал я. «Привет». Я поднялся, а она остановилась на расстоянии вытянутой руки. Не могла больше выдержать там. «Я рад». Снежинки падали на ее волосы, и на какое-то мгновение, прежде чем растаять и исчезнуть, загорались белым сиянием. Она сделала неуверенный шаг, я тоже. И вот она уже в моих объятиях, а белые пушистые хлопья покрывают наши тела. Зима, настоящая зима, наконец пришла. «Я скучала по тебе. Она прижалась ко мне всем телом, я тоже». Она поцеловала меня в щеку, запустила пальцы мне в волосы. При этом ее взгляд был столь пристальным, что ресницы успели покрыться снежными хлопьями. Она опустила голову. «По нему я тоже скучаю. Страшно. И я». Когда она подняла голову, лицо ее блестело, и я не уверен, что только от растаявшего снега. «Есть какие-нибудь планы на Рождество?» — спросила она. «Жду твоих предложений». Она вытерла левый глаз. «Я бы хотела провести его с тобой, Патрик. Как тебе такая идея?» «Это лучший подарок на Рождество, Энж». Мы сидели на кухне, пили горячий шоколад и смотрели поверх кружек друг на друга, в то время как радио в гостиной рассказывало о погоде. Оказывается, снег, по мнению диктора, был частью первого циклона, накрывшего Массачусетс этой зимой. «К утру, когда мы проснемся, — пообещал он, — снежный покров достигнет примерно 25-30 сантиметров. Настоящий снег, — сказала Энджи. Кто бы мог подумать? Уже пора». По окончании прогноза погоды диктор стал рассказывать о состоянии преподобного Эдварда Брюера. «Как думаешь, сколько он протянет?» — я пожал плечами. Мы отхлебнули из кружек, а диктор сообщил о требовании мэра об ужесточении закона о запрете на оружие и о призыве губернатора к более строгому применению правоохранительных законов. «Значит, какой-нибудь другой Эдди Брюер не окажется в неподходящем магазине в неподходящее время? Или другая Лора Стайлс сможет расстаться с дрочливым кавалером, не опасаясь смерти? И все Джеки-потрошители в мире прекратят вселять в нас ужас. И так в один прекрасный день наш город будет так же безопасен, как Эдем перед грехопадением, и наша жизнь будет избавлена от хаоса и боли». «Пошли в гостиную», — сказала Энджи, — «и выключи радио». Она вышла из темной кухни, окна которой снег расписал мягкими белыми хлопьями, но я взял ее за руку и повел по коридору в гостиную. Состояние Эдди Брюера не изменилось. Он все еще в коме. Как сказал диктор, город ждет. Город ждет, затаив дыхание. Конец книги. Июнь 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.